Глава 11. Дочки матери. Лика. Утром я себя чувствовала едва ли не хуже, чем вчера. Мне даже не надо было смотреть в зеркало, чтобы увидеть темные круги под глазами и пергаментно-тонкую, болезненно-бледную кожу. Я и так знала об этом. Темные боги, как же я устала! Причем не физически, морально. А это, к сожалению, парой дополнительных часов сна уже не исправить. Интересно, сможем ли мы вообще когда-либо найти общий язык? Уже начинаю сомневаться. Слишком многое лежит между нами. И сейчас я имею в виду не только эту их глупую кровную месть. Просто изначально мы слишком разные и видим друг в друге то, чего на самом деле нет и быть не может. Тяжело вздохнув, я нехотя выбралась из-под одеяла. Наступать на холодный каменный пол было неприятно. Отчаянно захотелось вернуться обратно в теплую постельку. Но я решительно подавила в себе эту слабость. Я только-только закончила с утренними процедурами, как в дверь постучали. Интересно, кого это принесло с утра? Исходя из здравого смысла, Спирос преодолеть расстояние от лазарета до отведенной мне комнатки не смог бы, не в том состоянии. Лайна? Нет, послушница либо ворвалась бы без стука, либо неуверенно поскреблась в дверь. Она явно не признает полумер. Но тогда кто? Решив, что гораздо быстрее и легче просто посмотреть, я подошла к двери и выглянула в коридор. На пороге стояла она. Значит, мне не показалось. Но и это я отметила как-то отстраненно, нисколько не удивившись подобному повороту судьбы. Чуть посторонившись, я позволила своей гостье пройти в комнату. Все это время мы молчали и вели себя как-то неестественно, словно мы играли в каком-то нелепом спектакле давно заученные роли. «Почему ты здесь?» – негромко поинтересовалась моя собеседница. «А где я, по-твоему, должна быть?» – вопросом на вопрос ответила я. Она улыбнулась. Я едва успела поймать эту ее улыбку, потому что в следующий же миг на ее лицо вернулось безразлично спокойное выражение. Я невольно залюбовалась ею. Нет, она изменилась и выглядит уже далеко не так величественно, как раньше. Да и теперь ее вряд ли можно спутать с мальчишкой-подростком. Она стала старше, мудрее и осторожней. Этого у нее не отнять. А еще так и осталась охотником. Просто потому, что, как вы уже знаете, бывших охотников не бывает. Там, где и положено наследнице престола, на троне, в окружении нянек, льстецов, прихлебателей всех мастей и прочих добрых прихожан. Я невольно хмыкнула. Определенно эта женщина мне нравится. Пусть и не как мать. Хотя, возможно, я просто излишне привередлива, да и изначально настроена против нее. Наверное, все дело в том, что этот трон не мой, а до своего мне еще далеко. Я почти безразлично пожала плечами. Эти земли мне действительно стали почти чужими. Я даже не уверена, что когда-то любила их. Вернее, любила, но казалось, что с тех пор прошли века. Никогда не думала, что подобное может случиться. Но раз уж это произошло, не признавать это было бы глупо. Да и нечестно как-то, по отношению к себе в первую очередь. Как это понимать? Она настороженно посмотрела на меня. Странно, но почему-то как мать я ее не воспринимала. Но и злости она во мне не вызывала. Наверное, я просто давно смирилась с ее смертью, а потому не горела желанием ее воскрешать. Возможно, Ника поступила бы иначе. Но я не Ника, и в данный момент это очень даже неплохо. Просто этот трон оказался не моим, вот я за него и не держусь. Тем более мне давно предложили альтернативный вариант. Не то чтобы он лучше, но там есть хоть какая-то вероятность, что меня услышат. Альтернативный вариант? Серо-голубые глаза растерянно смотрели прямо в душу. Неприятное ощущение, но я уже привыкла, и не такое бывало. Скажем так, Я решила вступить во владение той собственностью, которую оставила мне бабка. «Объяснись!» Повелительные интонации и взгляд, более свойственный ее брату. «Как же все-таки они похожи! И сейчас я даже рада, что их пути разошлись. Двух охотников у трона Нилам бы просто не выдержал. Прямо страшно представить, как живут в Иоссе, ведь там вся правящая фамилия принадлежит к так называемым истребителям нечисти. Словом, я туда в отпуск никогда не поеду. Слишком специфичная должна быть там атмосфера. Слава богам, счастье стать принцессой сего милого государства я любезно презентовала Майе, а это значит, что можно смело забыть и о самом Виосе, и о его весьма интересных правителях. А что тут объяснять?» Я нарочито безразлично дернула плечом, подчеркивая свои слова. Моя собеседница недовольно свела светло-пепельные брови на переносице. Хмурые морщинки сразу же избороздили по девичьи гладкий лоб. Как и любому другому хамелеону, ей сложно было дать больше 20-25 лет. Но я точно знала, что она почти вдвое старше. Да и взгляд, как у нее за два десятка лет не выработаешь. С такой просветленной мудростью смотрят лишь те, кто уже прошел свой путь. Не завершил, нет, именно прошел. И обрел дом. Для этой женщины последним прибежищем стал монастырь сестер Сиренеек. Для меня? Я пока была в самом начале своего пути и, если честно, до сих пор не понимала, куда и зачем двигаюсь. Желательно все. Сначала и до конца. Сюда редко доходят новости из внешнего мира. Очень редко. Что ж, если она хочет это услышать, то почему бы и не рассказать? Делать тайну из собственной жизни я не собираюсь. Тем более в сложившейся ситуации есть и часть ее вины. Хорошо. Почти год назад отец объявил мне свою волю. Он желал увидеть меня женой Фотиса Альвиоссера. Он достиг каких-то там договоренностей с правителем Виоса и стремился закрепить результат. Через меня. Церемония была назначена на день моего совершеннолетия. Первоначально планировалось совместить эти торжества. Первоначально? Я сбежала. Выждала какое-то время после той беседы, собрала все необходимое и сбежала. Искать хамелеона на просторах страны можно долго, особенно если тот сам не желает быть пойманным. Моя собеседница, понимающе хмыкнула. Она не осуждала меня ни в чем. Вот она, солидарность охотников. Именно в этом отец и прогадал. Охотника нельзя принудить к чему-либо, но можно уговорить. Он выбрал не тот тон, а в результате сам и поплатился. Поведи он себя чуть иначе, расскажи мне о своих планах. Да, все могло сложиться иначе, но не вышло. И что дальше? Нетерпеливо поинтересовалась моя собеседница. Впервые на ее лице заиграла улыбка. Настоящая, а не та, которую обычно дарят все сестры Сиренейки страждущим. Сейчас в ней не было скорбной покорности судьбе. О нет, сейчас в светло-голубых глазах плясали сумасшедшие бесенята. Дальше? О, дальше началось все самое интересное. В одном из небольших городков, если честно, я даже не помню его название, на доске объявлений я случайно нашла довольно занимательное приглашение. В общем, так я узнала о наборе в школу для темных. Не могу сказать, что меня сильно привлекала идея переметнуться на другую сторону, но меня подкупила одна единственная фраза. «Здесь вам будет обеспечена полная безопасность». А я, сколь бы самоуверенной ни была, всегда прекрасно понимала, что долго бегать от тайной стражи не смогу. «То есть ты отправилась в эту самую школу, так?» Теперь на меня смотрели с нескрываемым любопытством. «Ох, каково же этому пытливому уму оказаться запертым в монастыре!» А ведь в свое время она была одним из самых талантливых охотников. Да, отправилась и поступила. «Вампир к тебе тогда же приклеился?» Я невольно улыбнулась. Рассказать или нет? Поймет ли она, насколько близко я сошлась со Спиром на самом деле? Сейчас со стороны никто и не скажет, что нас связывает нечто большее, чем магический контракт. Вот только реальное положение дел далеко от кажущегося. Ладно, если быть откровенной, то во всем. Нет, Спир – это напоминание о бесшабашной юности, вернее, даже детстве. Она удивилась и даже не стала этого скрывать. «С каких пор наследные принцессы водят знакомство с кровососами, да еще и в юном возрасте?» Странно, но осуждения в ее голосе не было, только безграничный интерес. Ох, кажется, теперь я куда лучше понимаю, в кого пошла Ника своим неуемным характером и неумением вовремя остановиться. С тех пор, как в королевство стали пускать послов из темных земель, вампиров отец пригласил одними из первых. Надо сказать, что это посольство было немногочисленно, и мало кто из сторонних наблюдателей мог бы угадать их принадлежность к темной ветви. Да? Хотелось бы мне знать, с чего это такие послабления. Джон просто так бы не допустил в столицу темных. И уж, конечно, не пригласил бы. Неопределенно хмыкнула моя собеседница, никому не обращаясь. Ох, только что она вот так, походя, озвучила мои самые тайные мысли. А я же столько месяцев старательно отгоняла их от себя. Впрочем, делу это точно не поможет. Зачем светлым так внезапно понадобился альянс с темными? Ведь если попытку дипломатического контакта с Сарайдом еще как-то можно списать на некоторое любопытство и желание наладить более-менее сносные отношения, не вечно же нам друг на друга зубы точить, то вот создание школы... О нет! Просто так светлые подобное не начали бы. Тут явно замышлялось что-то крайне серьезное, и замешаны в этом оказались такие личности, что даже дяде пришлось смирить свою ненависть и фанатизм. «Значит, этот твой вампир был в посольстве?» Поинтересовалась Авриль, видимо, поняв, что я временно отключилась от внешнего мира. Механически пробормотав извинения, я попыталась вспомнить, о чем мы говорили до этого. «Ах, да, Спир. Нет, в посольстве был его друг, который выискал его где-то в столице и притащил на прощальный прием. Там-то все и случилось. Посол чем-то успел заинтересовать дядюшку и вполне ожидаемо получил чашу с ядом. Вот только испил из нее не тот вампир». Странно все-таки рассказывать, о чем слышала от других. И хоть я знаю, что Спир ни в чем не соврал мне, а все равно чувствую себя неуютно, словно пересказываю байку из чужой жизни. И тем обиднее, что оценивает он меня именно как героиню этого рассказа, а не как взрослую, состоявшуюся личность. «Лик, не томи, что дальше? Ой, только не говори мне, что ты...» Я посмотрела на свою собеседницу. В блекло-серой рясе с волосами, тщательно убранными под тяжелый суконный платок, она мало напоминала ту женщину, которой была когда-то. Но в то же время это была именно она. И, проведя столько лет среди придворных, плетущих интриги, все время лавируя между всевозможными группировками и течениями, она не могла не натренировать определенные способности. Например, умение слышать и делать выводы. Я не знаю, как я признала в Спире вампира. Тогда он больше напоминал раненую белую чайку, чем чудовище и кровососа. Я невольно улыбнулась и только миг спустя поняла, что это мое, не чужое, а мое воспоминание и мысли мои. Да-да, именно на белокрылую чайку он был похож в тот момент. Раненую белую птицу, однажды увиденную на побережье. Тогда ее задрали кошки. И я помню, как прижимала к себе изломанное, окровавленное тельце и горько плакала над загубленной жизнью. Так вот, почему я тогда ему помогла. Всего лишь неясная цепочка ассоциаций, и я уже рвусь во что бы то ни стало помочь. Пусть не удалось тогда, но ведь теперь... Да... Именно эта мысль стала отправной точкой, толчком, приведшим к тому, что мы имеем. «Лика, ты не могла добровольно отдать себя вампиру! Не могла же?» Я виновато улыбнулась, чувствуя, что за этим вопросом стоит искреннее волнение и участие. И мне совершенно плевать, материнские это чувства или жалость светлой сестры Сиреники. Тем более я уже не разделяю этого страха. В чем я умудрилась убедиться сполна, так это в полной своей свободе. Спирос никогда ни к чему меня не принудит. Скорее, наоборот. При первой же возможности толкнет меня в чужие объятия. Почему? Пока не знаю. Но как-нибудь и эти сведения я из него вытяну. Отдала. И, наверное, все же не жалею об этом. Я помогла ему выжить, это главное. Обещание? Лично я никаких клятв не давала. Только он. Но и в этом случае он умудряется каким-то необъяснимым образом всегда поступать по-своему. И знаешь, я совсем не жалею, что приняла этот его подарок. Расстегнув пару пуговиц у ворота, я аккуратно подцепила цепочку и вытянула кулон. Рубиновый крест. Всего лишь символ одного из трех княжеских родов. Всего лишь предложение соединить судьбы. Предложение, о котором мы оба временно забыли. И мама, в отличие от меня, сразу поняла и о тайном значении этой вещицы, и о причинах, заставивших меня сохранить ее. Ведь у меня было много возможностей избавиться от этого подарка. Не решилась, не подумала, не захотела. Это вернее. «Все так серьезно?» Наконец спросила она без тени недовольства. «Неужели она не разочарована? Уж отец-то продемонстрировал свое негативное отношение к моему выбору. Да и дядя не сильно отстал от него. И чего я только о себе не наслушалась, даже вспоминать мерзко». «Все еще серьезнее», – с показным спокойствием произнесла я и сдвинула рукав так, чтобы моя собеседница в полной мере насладилась точно таким же рубиновым крестом на моей коже. Символ магического контракта. Сейчас только символ, ибо Спир так и не соизволил открыть канал связи между нами. Напомнить, что ли? Но ведь опять поругаемся, я же его знаю». «Ясно, что ты соединена с этим князем, как никто другой. Но я так и не поняла, при чем тут твоя бабка и ее наследство». Светлая бровь чуть вопросительно изогнулась. «Да, кажется, способность вести многочасовые допросы – тоже семейная черта. И я все сильнее убеждаюсь, что Ника именно Эйрас, со всеми вытекающими. Я приняла ее дар. Полностью сроднилась, можно сказать». А также попутно узнала, что Верликая Лизард была не просто темной зардией, но и королевой. И, боюсь, сия чаша меня не минет. Опять чуть виновато улыбнулась я. Не знаю, какие надежды на меня возлагала эта женщина, но, боюсь, все они в прошлом. Сейчас у меня совсем иные цели. Они далеки от стремлений светлой принцессы, которой я была всего лишь год назад. Да. Слишком многое изменилось, чтобы я могла остаться той же. «То есть одна моя дочь – правительница мифической страны?» Почти удовлетворенно хмыкнула она. Я удивленно воззрилась на нее. «Да какая светлая будет так рада тому факту, что ее дочь связалась с темной стороной!» «Интересно, какой же путь изберет вторая?» Последняя прозвучала почти неслышно. «Неужели она помнит о Нике?» Но тогда зачем было бросать нас и уходить? Если она не ненавидит ее, то почему оставила, стоило той появиться на свет? Не понимаю. Кажется, этот мир решил окончательно меня доконать своими тайнами и загадками. Думаю, Ника пойдет еще дальше. Боюсь, одна корона ее не устроит, и она сделает все возможное, чтобы захватить как можно больше государств. «Причем не делая различия меж темными и светлыми», – задумчиво произнесла я. «Не знаю почему, но мне захотелось успокоить ее, убедить, что Ника не нуждается ни в чьей опеке. Моя сестричка действительно давно уже ни на кого не оглядывается. И да, окажись она на троне, одной страны ей будет мало. Хотя, возможно, она еще повзрослеет. Надеюсь на это». «Не самое приятное качество для монарха, не находишь?» Я лишь неопределенно пожала плечами. Хочется верить, что к тому моменту, когда у Ники появится возможность заполучить себе трон, у нее уже будет умный и осторожный супруг. Или хотя бы пара-другая советников. «Охотникам вообще тяжело править», – наконец произнесла я, одновременно и отвечая на предыдущий вопрос мамы и намекая на события, повлекшие за собой ее исчезновение из нашей жизни. Ответит? Промолчит? Я уже и не знаю, чего хочу больше. «Ох, ребенок!» Это обращение, как и тон, устало обреченный, но нежный, мне прекрасно знакомы. Иногда Спир сбивается и переходит на него, и тогда я действительно чувствую себя неразумным младенцем, только-только выползшим из кроватки. Все так сложно. Так объяснись, возможно, станет легче. А так ли нужны эти объяснения? Как только твоему вампиру станет лучше, вы покинете монастырь и не вспомните даже о его обитательницах. Считаешь, о таком можно забыть? Теперь настала моя очередь удивленно приподнимать брови. Считаю, об этом надо забыть, как о кошмарном сне. Как сделала ты? Внезапно догадалась я. Ох, кажется, совсем не от своих детей бежала Авриль Эйрас. А от кого? От мужа или от брата? А может, сразу от обоих? Да. Как сделала я? Осуждаешь? Я отрицательно мотнула головой. Нет, не осуждаю, понимаю. Возможно, еще год назад я бы обвинила ее во всех возможных грехах. Но теперь все иначе. Да и сама я поступила точно так же, трусливо сбежала от опасности. Ох, как же мне ее жаль. Просто по-человечески жаль эту несчастную, еще молодую женщину, оказавшуюся в клетке из-за своей любви и короны, которая стала ее истинным проклятием. В том, что когда-то давно Авриль Эйрас любила своего мужа, я ни на миг не сомневалась. Как я уже говорила, охотника никто и никогда не убедит что-то сделать против его воли. И раз она решила выйти замуж, то не по настоянию брата, а по собственному желанию. Хотя и к этой ее любви, я уверена, приложил руку мой дорогой дядюшка, чтобы его так же возлюбил его безликий бог. Ладно, что было, то было. Действительно поздно что-то менять. И все-таки... Я не в обиде. Мне вообще не в чем тебя винить. Но Ника не я. Она вряд ли простит тебе свое одиночество. Слишком мало любви было в ее жизни для этого. Ты ей расскажешь об этом? Неуверенный взгляд и какой-то незавершенный жест. «О том, где ты?» «Да, она имеет право знать. Что она станет делать с этой информацией, я не знаю. Да и не собираюсь вмешиваться. Это должно остаться между вами». Она лишь кивнула и вымученно улыбнулась. «Мам, я уверена, когда-нибудь она сумеет понять». «Но не простить», – убежденно произнесла моя собеседница. «И тут мне возразить было нечего». Я бы не простила.